701. 28 мая. Да, великое решение растет, указанное Христом. Все силы небесные не соберут столько пламени для битвы последней, сколько может добавить подвиг человеческий. Только сверху нельзя начать наступление. Новая крепость на горе опору дает. Устой ноги моей в строении на том же камне. Можно будет взять от него малую часть для перстня, который перед уходом отдадите наследнику. Пусть предание не нарушится, и на снегах Урусвати будет продолжать обозрение труда. Помоги нам, помоги нам, помоги нам на всех путях. Новую связь земли с небом созидаем. Строитель Христос надел плат каменщика. Около камня соберутся камни. Явление Христа построит крышу храма, как разноцветные нити пронижут лучи вести землю. Видение во время постройки храма вошел светлый и начал молоточком серебряным камни испытывать, и как обошел, поднялся к своду и засиял свод, как серебро. Новая правда покроет строение. Вам устроение наше интересно, но мне еще лучше рассказать о чуде земли, когда могу, люблю вернуться к скорым временам. Можете представить, как напряженно будем следить за началом основания. 702. 29 мая. Я руку протянул закон исполнить. Тонка пряжа, как кашмирская шаль. С пониманием бережно следите за накоплением действий. Новые зерна кругом сеются нами. Ко всему приходящему к вам – отнеситесь внимательно. Лучше приветливость переложить. Я новых приготовлю для России, вам даю узелок этой нити. Умоление просачивается, и посуда разбитая гремит. Знаю, как можно улучшить. Можно центры не зажигать, когда организм не подвержен экстазу гармонии, но тогда доступ красоты недостижим. В противном случае надо оболочку центров беречь. Сейчас без красоты нельзя подвинуть. Все можно претерпеть, лишь бы охранить основание красоты. Понимание скорби эпохи торопит чуткие организмы. 703. 30 мая. Жуть носится над миром. Келья тихая лишь может мощь собрать. Фронт мой может обновиться тишиною. Учу, как найти тишину. Нужно собрать около одного места все. Явление, явление, явление тройное может ящера усмирить. Христос усмирял ящера мужеством отдачи. Учитель повторял те слова, которые положил в начало своих заповедей. Фурии не могли понять, что он уже закладывал основание новой эпохи. Познав чистоту снега, не грусти о цветах ущелья, но лишь там проводится черта мира. Утверждение человеческой мощи может осветить подземелье, где так непонятно легко будет ходить и где вместо тьмы находят сокровища. Ибо перед началом сложной работы, перед разлукой, ибо работа каждого требует обособленности, надо найти тишину. 704. 31 мая. Сеть заградительная должна окружать тело. Мой друг Кутхуми особенно заботится об этой сети. Можно чинить ее и медициной, потому мускус и валериана принадлежат к самым полезным воздействиям. Конечно, мускус должен быть обработан, иначе он будет только возбудителем. Также мята и смола. Фрукт лучше может причинить окрепление желез. Разнородные фрукты содержат одинаковое качество эссенции природной клетчатки явления. Лучше фрукты сырые, кроме мест заразы. Например, очень полезно спать на корнях деревьев, но по условию жизни это почти невозможно. Пуховые подушки и волосяные матрасы очень полезны, ибо на перьях и на конском волосе сосредоточено электричество. Опасны металлы. Не забудем, что В – погиб от заржавленного наконечника палки, когда друг его вышел во время опыта. Конечно, без ржавчины лучше, но едва ли можно уследить всегда. Можно, но потребует особого условия, ведь серебро и золото не дают так разложения. Лучше пробуйте мир растительный, мудро, подобно пчелам, собирать накопление эссенций праны, аптека – солнце. 705. 1 июня. Моя карма ведет лучу подобно. Дух русского механика-самоучки потечет широко. Пределы, сковавшие Запад, незнакомы русским. Истинно им можно дать недра и воздух. Пусть форды копят миллионы для русского кооператива, только бы донести, сколько суждено. Опять камень пройдет около тигров. Таков путь, когда представитель одного начала должен проводить носителей символа противоположной силы. Ползти следом. 706. 2 июня. Там проливать, именно там, в России, не раньше. Чует дух, как новое понимание и новые головы придут. И в нашем братстве нет довольства, ибо довольство есть смерть духа. Это скорбь земли, уже сказано, что никто из нас ее не избежал. Можно легко переходить из физического в уплотненное. Просто любуйтесь природой и имейте в виду, что легенды об общении пустынников с духами природы указывают на периоды накопления оболочек. Мера пищи – упадок сил, мера тепла – упадок сил. Пока силы физические не падают, можно постепенно уменьшать еду. 707. 3 июня. Именно рукотворчество и перенесение планов высших на землю. Не худому служите. Копна золота лежит под волнами песков. Я дух суровый, но иногда плакать хочется, когда видишь, как благо новых народов мудро и просто облекается в земные оболочки. Не упивание в собственном меду, но шаги народов. 708. 6 июня. Поистине правильно опасаться криков. Есть переходное время, когда сосуд открыт, но еще не защищен. Не разговор, но струны нестройные. Сознание правильно защищается, надо лучше запирать окна только на это время, ибо, правда, звук растет во сто раз. Надо защищаться. Для обычного сосредоточия и то нужна полная тишина, но когда заслонки снимаются, получается подобно трепанации черепа, и легкое перо уподобляется пудовой гире. Опасно допустить до прокола центра. 709. 8 июня. Христос говорит: «Можете пользоваться моим именем, если побуждение достаточное». Будда говорит: можете пользоваться моим именем, если побуждение достаточное. И я, временно принявший дозор на башне, говорю: можете пользоваться именем моим, если побуждение достаточное. Я волю ручания сокращу пустынным простором. Сам знаю, сколько ненужных слов написал Ориген. Только даю путь будущему. 710. 9 июня. Надо помнить, что дух, действуя вне времени, постигает тоже, без числа. И до 14-го слуха дух постигает, тогда как на земной сфере можно достичь лишь 9-го. Сейчас не более 3. Степени слуха позволяют делать сотрудникам человека разные элементы. У Русвати видела клише будущего, когда струны, скрипки и маленькая цепочка ткали – часть симфонии, много путей обогатить земное творчество. Сергий говорит: немалому служите. 711. 11 июня. Я вижу, как лама видит знамение. Жена светлая несет чашу с гор. Моя явленная повозка покрывает лицо. Сияние фиолетовое пламенем колышется. Я ворота открываю к светлому храму, и огни в храме зажигаются. Долгий шарф белый разостлан по ступеням. Ученицы приближаются, являя лилии. 712. 12 июня. Явление яду подобно, если не подготовлено медленным и прошлым процессом. Как же бережно вы должны катить свою повозку. Правда, необычно в жизни правдиво и чутко идти. И когда встретите тигра, скажите: не ешь нас. Так много дел впереди. 713, 15 июня. Сегодня у Русвати слышала голос моего друга Кутхуми о плате, принятой на себя. Мой друг набрал целый кошелек, чтобы расплатиться, пока я счастливее его. Образование кругов несет за собой плату. За вас несу я. Конечно, часть платы также несет О. Полную плату приму. Нужную не боюсь. 714, 17 июня. Я лучших вижу в России. Лучше с ними пойду без сапог, нежели с явлением кощунства. Какое дело до этих подлых? Но они пытаются отгрызть углы строения, сложенного лучшими помыслами. Немного на земле таких помыслов. О, меч острый! Легко извлечь тебя, но голову не приставишь. Чистое несчастье, чистое несчастье. Бедность в людях. Кто проведет по тайге? Новые Иваны малолетние. Особенно не люблю уже сложенное грязнить. Нам с вами не белье стирать, но дальше идти. Ведь богатство приготовлено. Зачем подгрызать устои? Пусть за мыслями следят. Знак есть призыв. Избрание имеет другой признак.